Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. У меня в руках письмо от Звонковой Галины Николаевны, если я не ошибаюсь. Да, Галина Николаевна Звонкова из Москвы. Несколько вопросов. Вот первый. Почему применяется множественное число во многих словах, которые по смысловой нагрузке уже сами несут это понятие множественности? Например, хроника – хроники, одиночество – одиночества. Ну, по всей видимости, в расхожей строчке встретились два одиночества. Разница – разницы. Здесь Галина Николаевна сама поясняет две большие разницы. Красота – красоты, восторг – восторги, бездна – бездны, опасность – опасности. И, наконец, безумство с «о» на конце, безумства во множественном числе с «а» на конце. Дело в том, что формой множественного числа сопровождается изменение значения слова. Когда говорят «хроника» в единственном числе, подразумевается жанр как таковой. Когда говорят «хроники», подразумеваются разные произведения, выполненные в этом жанре. Ну, например, есть «Хроника времен Карла IX», очень широко известная повесть Проспера Мериме. Это «хроника». А есть пьеса Шекспира, которая называется «Хроника». Так, вот сейчас я, конечно, ошибусь. У него есть пьеса, которая называется «Генрих IV», но есть еще и пьеса, в названии которой совершенно точно присутствует слово «хроника». Вот как мы будем называть эти пьесы? Каждый написал свою хронику. Но вот эти хроники, допустим, объединяются чем-то и различаются тоже чем-то. Таким образом, при употреблении существительного, которое имеет формы только единственного числа, обычно при употреблении его во множественном числе неизбежно изменяется его значение. То же самое происходит и с так называемыми вещественными существительными типа масла. Когда мы говорим «масла», подразумеваются уже различные сорта технических их масел. По поводу разницы. Выражение «две большие разницы» принадлежит к числу разговорных. Обычно считают, что так говорят в Одессе. Возможно, это действительно так и есть, но так или иначе к литературной речи это выражение отношения не имеет. Ряд этих комментариев можно продолжать, но я думаю, что общая идея ясна, и в целях экономии времени я эти комментарии опущу. По-русски. Да, пожалуйста, на письма отвечаем. Угу. Передо мной письмо из города Белгорода. К сожалению, вот очень-очень обидно. Наша слушательница написала, что ей 86 лет, и стиль у нее великолепный, и вопросы очень интересные, но я могу лишь сказать, что это Позлевич А.Г., и не более того. В письме два вопроса. Первый достаточно простой, и неоднократно нам задававшийся и задаваемый. У моей двоюродной сестры, пишет наша слушательница, есть дети, внуки и правнуки. Все они для меня двоюродные, и как тогда, а как тоже тогда будет троюродным, четвероюродным и так далее? Ответ достаточно простой. Двоюродные – это родственники, у которых общие мама и папа, да? То есть мама и папа являются сестрами. Троюродные – это родство по деду или бабке, четвероюродные – по прадеду или прабабке. Я сегодня пытался посмотреть, что дает нам интернет, вот дает им и пятиюродный, и шестиюродный, семиюродный, но думаю, что совершенно невозможно. Считает, да. То есть это просто модель, по которой, может быть, когда расписывают дворянские геральдические древа, вот тогда, может быть, там это и потребуется. А так достаточно просто. То есть если ответить на этот вопрос, то можно сказать следующим, что ваши дети и дети вашей двоюродной сестры будут троюродными, ваши внуки с внуками ваши двоюродные сестры будут четвероюродными, ну и так далее. Вот это. Но все. Кроме того, есть еще и такое представление, которое регулярно воспроизводится и в справочниках, которые издаются в виде книг, и в справочниках, которые выложены в интернете. Есть еще такая очень простая вещь. Если родство троюродная и дальше, то дальше подсчет уже просто не производится. Mm-hmm. Троюродные и все, независимо от того, в четвертом, в пятом, в шестом колене и так далее. Троюродные – это значит уже невысокая степень родства, в любом случае десятая вода на киселе. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Я Сергей Андреевич. Добрый вечер. У меня маленький вопрос. Значит, лет 15 тому назад я обратил внимание на то, что стало возникать слово «прописать». Прописать в законе. Прописать еще где-то. Как-то это режет слух. Может быть, я не прав, но это как-то не по-русски. В законе можно записать, написать. Но прописать нельзя. Прописать можно ижицу. Вот. Ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. Благодарю вас. Вообще мы на этот вопрос уже отвечали, Сергей Андреевич, но, может быть, не лишнее и повторить. Действительно, это употребление глагола «прописать» в совершенно новом значении, которое раньше ему не было свойственно. Все дело, по-видимому, в том, что что вот в спектре значений глагола «писать» и производных от него «написать», «записать», другие сейчас для нас не столь важны, по-видимому, отсутствовало то значение, которое пытаются выразить люди, употребляющие этот глагол в словосочетаниях типа «прописано в законе». Отличие, вот такая отличительная специфическая черта этого значения, наверное, может быть сформулирована как не просто записать, а записать плюс закрепить. Когда говорят, в законе прописано что-то, это значит, что вот в законе намертво, накрепко высечено, да, вот аршинными буквами, что то-то и то-то должно происходить именно так-то. И еще один момент. Когда говорят о том, что нечто прописано в каком-то законе или подзаконном акте, то подразумевается, что некая процедура регламентировано, все течение некой процедуры регламентировано, и едва ли не расписана вся технология. Вот должно быть так-то, так-то, так-то и так-то. И эту цепочку нельзя нарушать. Вот, возможно, возникновение этого нового употребления было связано с тем, что этих оттенков значения у глаголов «записать», «написать» или тем более у глагола «писать» не было. Должен сказать, что мне, так же, как и вам, Сергей Андреевич, это словоупотребление все-таки режет слух. Может быть, не сильно, может быть, не ужасно, но все-таки режет слух. Но при этом я замечаю, что люди моего же круга, того же образовательного уровня, употребляют это слово. И я не могу не считаться с этим. Значит, все-таки раз люди, которые... Я это знаю совершенно точно, которые следят за своей речью, которые очень внимательны к слову. Раз они его все-таки употребляют, значит, на это есть какие-то причины. Поэтому я не могу сразу же вот с порога отвергнуть это слово, но отношусь к нему пока с некоторым элементом недоверия. И это тот случай, когда говорят «поживем, увидим». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Всем большой привет. Спасибо. Это Владимир Савич. Вот я составил такое предложение. Напротив моего дома, или против моего дома, есть маленький магазинчик, и в нем работает противный продавец. Ну, такой, ну, нехороший, значит, вроде. Ну, и вот казалось поначалу, что слова с общим корнем, а значения их разные. Ну вот рядом с этим магазинчиком есть другой магазинчик, в котором работает хороший продавец, противоположный этому вот противному. И вот получается, что у меня получилось, что вроде бы это и корень общий, и значение вроде бы общее. В чем корень? Противный напротив, да? Да-да-да. Вот, ну и там товарищ мой говорит, вот сегодня я ел, ну так не по-русски, не очень коряво немножко, там противный суп. Такой, ну вот, значит, тоже невкусный. А я ему говорю, а вот в нашей организации был хороший, значит, суп, не противный, то есть. И вот, скажем, противник, это вот такое нормальное слово, мой противник в шахматах. А вот противный, ну там к супу ладно еще, а к человеку это даже оскорбительное или как-то обидное даже что ли. Вот. А получается, что это все вроде бы вот одинаковое значение с одинаковым корнем. Или что-то не так. Одинаковый корень, одинаковое значение. И вот противный, у меня получилось, что это тоже вот тоже общий корень и значение его, потому что у противного есть непротивный, противоположный. Ну хорошо, мы поняли, давайте разбираться, а то мы так до конца передачи. Думаю, что Владимир Славович абсолютно прав, слова однокоренные, перед нами пример сужения значения, то есть тот, который напротив воспринимается как отрицательное нечто. Мы уже как-то говорили, что в некоторых случаях при характеристике тех или иных предметов у прилагательных возникает такая странная история, когда в лексическом значении слова вдруг выпадает компонент, например, хороший, да, вот когда мы говорим «вкусный суп», нам периодически задавали этот вопрос, почему вкусный всегда хорошего вкуса. Вот произошла такая генерализация, то есть от того, который наделен вкусом, стало значение передалось, то есть слово стало обозначать только хорошего вкуса. Качественный товар, вообще, конечно, любой товар имеет качество, да, но перед нами произошла ситуация, когда слово «качественный» стало обозначать только хорошего качества. Но вот противный, видимо, прошел в другую сторону, и противный теперь для нас только отрицательный, то есть тот, который напротив и нехороший. Ну, в любом случае противоположный. Да. Здесь, конечно же, корень сохраняет свое исходное значение. Развивается, фактически развивается второе значение прилагательного. Когда мы говорим, что суп противный, или это человек какой-то противный тип такой, то мы употребляем слово во втором значении, которое развелось из первичного, и понятно, как это произошло, потому что мы называем все-таки противную сторону противником, и противник все-таки, он даже в шахматы играет против нас, а не за нас, он нам все-таки хочет поражения, а не победы, значит, он во всяком случае на тот момент, на то время, пока мы играем, он плохой. А значит, у слова «противный» и может развиваться, вот оно и развелось, вот это второе значение. А как это по-русски? Да, еще слушаем по телефону ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте. Юрий Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, дело время, потехи час. Что в старину понималось под этими словами потеха, то есть время и час? Время и час, это, собственно говоря, в древнерусском, в русском языке это уже то же значение, что и в современном, хотя в какое-то время час обозначало вообще время. А ведь история-то восходит к реформам, да, царским, которые были связаны с тем, что людям было отведено очень короткое время на праздники, да, а работать надо было дольше по представлению власть имущих, и поэтому вот появилось это, по-моему, это связано с царствованием Алексея Михайловича, если не изменяет память, да, когда был принят вот этот законодательный устав, в котором было оговорено, что трудиться следует определенное количество времени, а развлекаться другое время. Соответственно, и значение этой пословицы, в принципе, опирается на противопоставление, на двойное противопоставление. Дело противопоставлено потехе, а время, заметьте, время — это не единица измерения, противопоставлено часу. Хотя у слова «час» и в древнерусском языке, и в других славянских языках современных сохранилось это значение, все-таки час – это единица измерения. С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель.